О духе, как высшей силе нашей духовной деятельности, многое можно найти в Священном Писании. Вот примеры. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Послание апостола Павла Галатам, глава 6, стих 8. «Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 15, стих 46. Это значит, что духовность есть высшее достижение человеческой души. Плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Послание апостола Павла Галатам, глава 5, стих 22-23. «Духом пламенейте!» Послание апостола Павла к Римлянам, глава 12, стих 11. «От тайны говорит духом!» Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 14, стих 2. «Дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение». Книга Иова, глава 32, стих 8. «Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 2, стих 4. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух». Книга пророка Иезекииля, глава 18, стих 31. Здесь мысль о тесной связи между сердцем и духом, подтверждающая то, что мы говорили о первенствующей роли сердца в сознании. «И возрадовался дух мой о Бозе, спасе моем». Евангелие от Луки, глава 1, стих 47. О Боге радуется, Богу поклоняется, к Богу стремится и приближается дух человеческий, и это, конечно, самая высшая способность души нашей. Разумеется, такое совершеннейшее проявление духовности души человеческой может быть только даром Духа Святого. Об этом вполне ясно свидетельствует Откровение. «Вложу внутрь вас дух мой». Книга пророка Иезекииля, глава 36, стих 27. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Ава Отче». Послание апостола Павла Галатам, глава 4, стих 6. «Дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви». Второе послание апостола Павла к Тимофею, глава 1, стих 7. «Нам Бог открыл это духом своим». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 2, стих 10. «Одному дается духом слово мудрости, иному вера тем же духом». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 8, стих 9. «Устроитесь в жилище Божие духом». Послание апостола Павла к Ефесянам, Глава 2, стих 22. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». Книга пророка Иезекииля, глава 36, стих 26-27. «Господь, образовавший дух человека внутри его». Книга пророка Захарии, глава 12, стих 1. «Рожденная от духа есть дух». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 6. «Не мерою дает Бог духа». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 34. «Он дал нам от духа своего». Первое послание апостола Иоанна, глава 4, стих 13. «Кто духа Христова не имеет», послание апостола Павла к римлянам, глава 8, стих 9. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 2, стих 12. Сошествие Святого Духа на апостолов реально подтвердило ту истину, которая утверждается всеми этими текстами. Дух человеческий имеет начало в Духе Божием. Все знакомые со Священным Писанием знают, как многочисленны и в Ветхом, и в Новом Завете тексты о дьяволе и духах нечистых, и о злом влиянии их на дух человеческий. А святой апостол Иоанн Богослов в своем первом послании прямо говорит о духе Антихриста. Влияние этого духа, враждебного духу Божию, на сердца человеческие огромно. Определяя выше, чем вызываются акты сознания, мы говорили о восприятиях из высшего духовного мира. При этом мы имеем в виду воздействие на дух человеческий Духа Божия и Духа Сатаны. Откуда же родился дух Сатаны? Гордость — антитеза смирения, злоба и ненависть — антитеза любви, богохульство — антитеза любви к Богу, самолюбие и корыстолюбие — антитеза любви к людям. Отрицательное возникает при потере положительного и неуклонно развивается. Тьма возникает при потере света, холод — при потере тепла, неподвижность и застой при потере движения. Дух сатаны родился при потере любви к Богу. Дух Божий и дух сатаны действуют повсюду и на все живое. Живое способно к восприятию сродного ему. Из воздуха животные воспринимают кислород, а растения — углекислоту. Есть живые существа, не нуждающиеся в свете и избегающие его. Некоторые бактерии, так называемые анаэробы, могут жить только при отсутствии кислорода, а на воздухе погибают. Люди, сродные по духу сатане, воспринимают дух его, неуклонно развиваются в нем. Об этом образно говорит святой апостол Павел: «Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?» Люди, по духу сродные Богу любви, воспринимают Духа Святого и неуклонно совершенствуются в добре и любви. О несомненности духовного воздействия извне на дух человеческий свидетельствует сам Иисус Христос и пророк Иезекииль. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. «Дух животворит, плоть не пользует немало». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 63. «Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 63. «Когда Он говорил мне, вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». Книга пророка Иезекииля, глава 2, стих 2. «В человека, имевшего душу, и дух вошел извне». Тоже говорят и апостолы. Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям. Деяния святых апостолов, глава 18, стих 5. «Ныне я по влечению духа иду в Иерусалим». Деяния святых апостолов, глава 20, стих 22. Действием Божиим возможна даже передача Духа одного человека другому. «Опочил Дух Илии на Елисее». Четвертая книга Царств, глава 2, стих 15. «Возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них». Числа, глава 11, стих 17. Что скажем о духе животных? Они, как и люди, бывают от природы носителями определенного духа. Животные одной породы бывают смелые и трусливые, злые и угрюмые, ласковые и веселые. Им не свойственны высшие формы духовности, религиозность, нравственное чувство, философское и научное мышление, тонкая художественная и музыкальная восприимчивость. Но любовь и зачатки альтруизма, а также эстетического чувства, свойственны и животным. Не высшая форма любви, не любовь божественная, а только любовь семейная. Но в этой любви лебеди и голуби, пожалуй, даже превосходят людей. Известны факты самоубийства лебедя, потерявшего свою подругу. Он высоко взлетает, складывает крылья и падает камнем на землю. Степень духовности у животных тем ниже, чем на более низкой ступени зоологической лестницы совершенства форм стоят они. Исключение из этого правила — любовь у птиц. В параллель с этим можно до некоторой степени поставить тот факт, что высшие формы любви и религиозности часто обнаруживаются людьми простыми, необразованными. Высшие животные, носители хотя бы ограниченной духовности, должны обладать самосознанием в примитивной форме. Разве собака не могла бы сказать: «Мне холодно, я больна, со мной дурно обращается хозяин»? Степень самосознания животных определяется развитием их ума и доступной им степенью духовности.